الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، следующий вопрос, а это восьмой вопрос, также связанный с намерением. Нужно ли утверждать человеку намерение поститься с ночи до рассвета для добровольного поста? Или ему разрешается брать намерение с любого дня или с любого времени дня для добровольного поста или нет? И более правильным мнением в данном вопросе является следующее, о том, что верующим человеку не является условием намереваться держать добровольный пост и утверждать это намерение поста с ночи до рассвета. Однако дееспособному человеку разрешается закреплять намерение для добровольного поста с любого времени дня. Если он не совершил нарушающие пост действия после наступления времени рассветного намаза. И доводом на это является хадис, который передается имама Муслима от Аиша ради Аллаху анху, которая сказала: в один из дней пророк, алейхиссалату вассалям, зашел ко мне домой и сказал: «Есть ли у вас что-нибудь поесть?» На что я ответила: «Нет». И затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Тогда я начну поститься». И доказательство с этого хадиса является следующим, что пророк, алейхиссалату вассалям, утвердил намерение поститься именно после утреннего намаза. После утреннего намаза, днем, когда пророк, саллиллаху алейхиссалям, пришел к Айше, радиаллаху анха, когда она сказала, что нет у нас ничего кушать, пророк, саллиллаху алейхиссалям, днем утвердил намерение, что он будет поститься, сказав: «Тогда я начну поститься». Также достоверно передается от нескольких сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, что они утверждали пост намерение поститься, именно добровольный пост, в середине дня. Это передается достоверно от Ибн Аббаса, а также от Абу Дарда, а также от Абу Тальхи, а также от Абу Хурайры, а также от Худейфа, да будет доволен всеми ими Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля. Как передает имам Аль-Бухари в своем достоверном сборнике хадисе, то что однажды Умму Дарда, рады Аллаху Ангу, сказала, что Абу Дарда, рады Аллаху Ангу, приходил к ней домой и говорил: «Есть ли у вас что-нибудь поесть?» И мы, говорит, отвечали: «Нет». И тогда Абу Дарда, рады Аллаху анху, говорил: «Тогда сегодня я пощусь». И это действие совершали, как имам Аль-Бухари, рахимахуллаху тааля, говорит, это действие, такое же действие совершали Абу Тальха, Абу Хурайра, Ибн Аббас и Худейфа, рады Аллаху анху. Это мнение придерживался Абу Ханифа, имам Шафи, имам Ахмад. Это мнение, которое выбрал Ибн Таймия. Это времени, которое выбрал Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин. И поэтому является правильным, является действительным человеку утверждать намерение для совершения добровольного поста в любое время дня. Будь это до молитвы Зухр, или будь это после молитвы Зухр. Это мнение имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля. И довод на то, что утверждение намерения для добровольного поста является действительным даже после молитвы Зухр, а это после того, как солнце прошло зенит, то, что нету довода, указывающего на то, что это является запретным. Даже наиболее того, шейх аль-Ислам ибн Таймия в Маджму аль-Фата в 25-м томе передал от нескольких сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, то, что они совершали такое действие во время добровольного поста. Следующий, а это девятый вопрос, связанный с намерением: знай, о раб Аллаха, что если ты намереваешься поститься или утверждаешь намерение для совершения добровольного поста в середине дня суток, то знаешь, что да помилует тебя Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, что награда тебе записывается с момента твоего намерения. с момента твоего намерения. То есть человеку не будет дана награда за это, за то действие, которое он совершает, кроме как с того момента, когда он намеревается совершить это действие. Это действие. И примером этого является, например, ты намеревался совершить, или ты начинаешь намереваешься совершить добровольный пост с 10 часов утра. Знаешь, что награда тебе будет записываться именно с 10 часов утра. Награда тебе будет записываться не с момента появления утренней зари, а с момента, когда ты намеревался совершить это действие. И доводом на это является то, что человек получит вознаграждение с того времени, с которого он вознамерился. Довод на этого хадис, который передал имам Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля, от Умар ибн Аль-Хаттаба, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ва иннама ликулли мриин ма нава». И воистину каждому человеку воздастся за то, что он намеревался совершить. И доводом из этого хадиса, доказательством из этого хадиса является то, что что тебе не будет дана награда за то действие, которое ты не вознамерился совершить. И поэтому шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимаху та'аля, в Маджму аль-Фатаву, в 25-м томе сказал, и передается от имама Ахмада, рахимаху та'аля, о том, что награда человеку будет записываться только тогда, с того времени, с которого он вознамерился совершить это поклонение. И этим самым, вот этим девятым вопросом, мы заканчиваем с вами говорить об условии намерения действительности поста. А на следующем уроке мы с вами, с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, поговорим о последнем условии действительности поста. А это именно условия, связанные с женщинами, о том, чтобы из условий действительности поста, чтобы у женщин не было менструальное и послеродовое кровотечение. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфируку ва атубу илейкум.